Страница 181. Жизненный идеал китайской мудрости – это целостность жизни. Цюань-шен, понимаемая как единение духа и тела, и, помимо прочего, как способность сполна и с наибольшим удовольствием прожить свою жизнь. В китайской мудрости вкус к многообразным радостям жизни свободно уживается с практицизмом и отстраненным созерцанием, ибо она в равной мере ценит интеллект и чувства, сознание и инстинкт, и даже видит цель мудрой жизни в единении того и другого. Недаром самое понятие разума в Китае обозначалось словом «сердце». Для китайцев значимым и ценным было только сердечное, чувственное понимание. Основные посылки китайской мудрости развертываются как бы в нескольких параллельных планах человеческого опыта и размышления. Существует план космологический с его представлениями об общем составе и структуре человека и космоса. Китайцы обозначали универсум понятием «юй-джоу», что означает буквально «пространство и время». Однако в древней литературе чаще можно встретить словосочетание «небо и земля» — «тянь-ди». Причем небо выступало в китайской космологии деятельным, а земля — инертным началом мироздания. Существовала и идея единой живой субстанции всего сущего, каковой китайцы считали мировую энергию ци, охватывавшую как материальные, так и идеальные аспекты бытия. Древнее китайское изречение гласило: «Ци пребывает в человеке, а человек пребывает в ци». Именно эта психофизическая энергия или сила мироздания, согласно китайской традиции, служила средой взаимодействия всех вещей. Истинно мудрому, по завету древних даосов, следовало не смотреть глазами и не слушать ушами, а воспринимать посредством ци, для чего требовалось иметь бодрствующее или открытое сердце. Существовал также план практический, относящийся к области этики. Поскольку человек в качестве микрокосма вмещал в себя всю полноту бытия, китайцы не мыслили свой жизненный идеал вне реализации человеческой социальности. В конфуцианском каноне «Джун-Юн» «Середина и постоянство» говорится, что мудрый человек, становясь совершенным сам, делает совершенными других. Что же касается идеального человека у даосов, то он обнимает собой 6 полюсов мироздания. Существовал, наконец, план, собственно, бытийный, устанавливавший не различение или недвойственность сущности и явления, принципа и отдельные вещи, или, как говорили в Китае, тело Ти и его функции Юн. Страница 182. Исходной точкой размышлений китайских мыслителей и здесь служил тезис об извечной изменчивости всего сущего. Согласно этому тезису, все сущее достигает полноты своего бытия в момент самотрансформации, в пределе своего существования. Иными словами, реальность вещи удостоверяется ее самоустранением. По этой же причине китайцы определяли реальность как великий предел, тай-цзи, одновременно вездесущий и вечно отсутствующий. Великий предел всего сущего доступен только символическому выражению. Он предстает потенциально бесконечной перспективой взаимоотражений, взаимной подстановки присутствующего и отсутствующего, данного и неданного, где первичным является все-таки отсутствующее и неданное. Древние китайские учителя обозначали эту перспективу термином «небо», «тянь». Лучший символ необозримой, всеобъятной, бездонной, лучезарной в своей абсолютной открытости пустоты. Эта полнота со-бытийствования вещей и в самом деле обозначалась в китайской традиции понятиями пустоты и отсутствия. Сюй-у. Субстанциональность могла отождествляться в китайской мысли с пустотой, потому что она рассматривалась в качестве бесконечно малой величины, как бы исчезающей точки, которая, однако, делала возможным использование всего и вся, бесконечные превращения всего сущего. Предшествуя всем вещам, эта пустота принадлежит, как говорили в Китае, прежде небесному. Сянь-тянь – бытию. Китайские учителя уподобляли ее пустоте материнской утробы, дающей жизнь всему сущему, или семени вещей, которая предваряет, предвосхищает, в известном смысле уже содержит в себе, плод, то есть мир явленного. Великая пустота есть зависть жизни, но также превращение всех превращений, путь всех путей, бесконечно действенный покой. Прежде небесные превращения исчезают, прежде чем обретут видимый образ. Они, как говорили в Китае, не оставляют следов. Эта внутренняя матрица опыта опознается просветленным незнанием, а жизнь мудрого — не познание и даже не творчество, а безотчетное воплощение ее в своей деятельности.